мы начинаем очередной урок Шлавей Асулам, 85-й, страница 60-я, строчка 18-я. Убегдей летакен, это ра газе, ганикра, ецер гара, шезе горем лану, пируд, шебишвильзе, эйн ану 19, ехолим, лекабель, это тов, вегаоник. Ма шегаборе роце латет лану. Гу. Им анахну нецэ мягава 20 ацмит. Вене униватель эт ришутейну. Вихоля рацон шилану їх є в альмнат лега шпія на хатруах лега боре. Шезе 21 нікра бітуль аршут. Гейот ше ейн ану доагім, а вуш їх є лану. Ганаа венахат рух, Эла холь 22, гадшука шелану їх є, ах верак, летоелет габоре, вело летоелет ацмейну. То есть он все говорит о, продолжает говорить о злое начало, которое, о злом начале, которое есть в человеке, желание получить ради себя. Вы ухву вихдей 18. И для того, чтобы литакен это рахазе, чтобы исправить это зло. Ганикра ецерара, которое называется злое начало в человеке, злое намерение в человеке. Это слово не совсем злое начало, это так оно... Так привелось, привилось в языке, а значение этого ецерара – создание, злое создание, формирование, то, что зло сформировано, а не создание, вот это очень важно. Создание, оно производит, оно с другое слово – бара, а здесь от слова ецар, от слова, что и тоже не создание тоже. И тоже не формирование даже. А если посмотреть на это слово «ецер-гара», то это «ецер» от слова «цар», от слова что, «то, что ецер», то есть то, что, при, то, что злое, то, что делает цар, делает узко, делает... приносит беду зла. Это называется царь. Делает царь. Делает узость. Делает стеснение. И так далее. И, конечно же, есть тоже в нем есть вот это формирование. Есть слово формирование зла. Вот это вот в этом понятии ецер-ара. Ну, еще будет там рассказывать про это. Интересно, что так он называется. Что так он говорит нам. Убегдейлы такен это раза, и чтобы это зло исправить. А некра, которое зло, которое называется яйцерара, так запомни это тебе. Потому что мне не переводить нам на эти глупые переводы этого значения. Что-то можно переводить общее, но здесь ецергара, запомни, злое вот это вот, что я сказал. То зло, что есть в человеке. Ецер Гара, запомни. Шезе Горем Лану Пирут, что это, что оно, это вызывает в нас, у нас Пирут, отделение. Отделение от высшего. Шебишвильзе, что из-за этого. Эйн, ану, 19, ехолим, мы не можем. Лекабель это това, он их получить добро и наслаждение. Маша габоре, роце латет лану, то, что Творец желает нам дать. Гу. И оно состоит в том, что им, ан им анахну, нейце мегавацмит. И тогда, им анахну, если мы нейце выйдем мегавацмит из любви к себе. Куда выйдем? На улицу выйдем? Выйдем вовне себя? Ничего не даст. Начнем обниматься, ничего не даст. А что значит выйти из любви к себе? Подняться, смотри внимательно, что я говорю. Подняться из килим де кабала в килим де гашпа, в килим отдачи. То есть поднять свое желание из своих килим де кабала, которые внизу есть, поднять их, уменьшить свое желание получить ради того, чтобы исправить это. То есть поднять их выше хазе, как мы называем. В каждом состоянии у нас есть вот это вот состояние, надо поднять их выше хазе и довольствоваться для начала очень коротеньким, маленьким ощущением. Но зато мы тогда можем в какой-то степени работать на отдачу. Вот это называется, он говорит, что это значит? Что если мы выйдем из любви к себе. 20. Уневателе это решутейну, и мы аннулируем нашу территорию, собственную территорию, то есть во в себе делать собственную территорию, там, где я отделен. Вот мы аннулируем тогда эту территорию. Вехоля рацион шелану егебаем натлегашпиенах и трохлабуре, и все наше желание будет ради того, чтобы сделать приятное, дословно, дать приятное, приятность духа, дать приятность Творцу. Так, когда мы делаем приятное в себе, приятное отношение, то есть отдача это приятное отношение, тогда и приятное мы делаем Творцу, то есть мы совпадаем по свойствам. Это единственное приятное, что, которое нам нужно, впрочем говоря, что мы тем самым ощущаем тогда приятность от Творца. Понятно? А это мы говорим, что ему приятно сделать. Кому что приятно сделать? Ты делаешь приятное ему тем, что ты себя исправляешь. Таким образом, каким образом кому делаешь приятное? Таким образом, ты даешь, делаешь в себе, развиваешь в себе келим, где ты можешь ощутить всю приятность от света. Это все. Шезе никра битуля ршут. Что это сделать приятное Ашем, приятное Творцу. Это, говорит, это называется, что такое приятное сделать Творцу. Смотрите, сколько у него определений есть, где можно, сколько можно учить кому. Кабалы вот здесь, потому что в каждом приложении у него есть, в каждом множество приложений, в каждому понятию. Шезе никра битуль рашут, 21, что это называется? Аннулирование территории. Гейот ше эйнану дуагима вурши егелану анаава нахатрух. Так как мы, гейот ше эйнану, так как мы не Дуагим, так как мы не заботимся, не озабочены, а вурши елану, а тем, чтобы у нас были, чтобы у нас было ганаа венахатрух, чтобы у нас была приятность, удовольствие. Эла колят шука, то есть мы делаем это не для нас, для самого себя, но, эла, но колят шука шелану, но что вся на, все наше страстное стремление, чтобы оно их рак, ах, верак, чтобы оно было только лишь лето элет аборе ради Творца. Вело лето элет ацмейну, а не ради нашего, они, но не ради нас самих. Двадцать три. Аз Адам магия лидей гаргаша. Им ма гу яхоль легьот лаборе. И ма гу яхоль леганот лаборе. Гайну, еще раз я повторил, да? Теперь гайну ма га адам яхоль ломар. 24. Шемизе егье легаборе нахат рух. Гайот ше клум хасер бавета мелах. Точка. 23. Очень важно, что он здесь нам говорит. Все это прибавляет нам. Но очень важный аспект, еще раз, вот что я еще раз повторил, что очень много он дает пояснений, приложений называется, да? В каждом из предложений он дает какое-то понятие, он его еще раз его, с другой стороны он его объясняет, и с другой стороны. Таким образом, у нас, если это хорошо, использовать то, что он делает, в изобилии он это делает, даже преувеличивает, это специально он делает так. Таким образом, у нас более ощущения появляются, больше ощущения того или другого понятия, его качественного отношения, соотношения с другими и так далее. Аза Адам, 23, тогда человек, магия лидей гаргаша, приходит к ощущению. И магу яхоль леганот лаборе. И он, чем он может насладить Творца? Гайну, это его, гайну ма, а Адам яхоль ломар, то есть, что может сказать человек? 24. Шемизе егьела габоре нахат рух, что от этого будет у Творца приятное, то есть, приятность он получит от этого. Эйот шеклум хасер баветамелах, так как абсолютно нет никакого, никакой недостачи в доме царя. Дословно. Точка. Что же ему требуется? Аза Адам оци даваре хаде. 25. Шегу яхоль ломар. Шемизе егене габоре. Точка. 24 после точки. Аз Адам муци давараха, тогда человек выводит из этого одну вещь, дословно. То есть находит одну вещь. 25. Шигу яхоль лома, что он может сказать. Шемизе егене габоре, что от этого насладится Творец. Точка. Киматарата брия. Айта вигдей леганот ленивраав. Конечно, всегда надо цель творения всегда видеть перед глазами. Каждый день. Кимадарата брия, ибо цель творения гаита была бихдей леганот леганеврав, чтобы насладить его творение. Для этого он создал их. Точка. Умешум 26 зе голеха адам умехапес эх легасигатануги бихдей леганот легаборе. Точка. Умешум зе и поэтому 26. Голеха адам идет человек умехапес и ищет. Эх, легасик танугим, как достичь наслаждений? Бихтей, леганот, легаборе, чтобы насладить Творца. Вот это очень важно. То есть всякое сидение в грусти и, как говорится, в угрюмом состоянии, оно совершенно противопоказано. Вот это надо знать, она ничего не дает. То, что человек в левой линии, прислоняясь к левой линии, он ощущает тьму и так далее, это нормально. Это процесс роста. С этого начинается каждое состояние, начинается всегда с тьмы. Правильно? И имеется в виду, что еще ничего не видно. И нет еще... Гворот и тьма. Поэтому и день начинается вечером. Когда начинает темнеть, когда три звезды на небе появляются, то тогда вечером начинается день. День в творении. То есть начинается день именно тогда, когда уже, казалось бы, мы говорим, что ночь. А ночь это просто состояние, что состояние дня, которое которое себя выражается как ночь, то есть оно выражается как тьма, как диним и так далее. Но без этого не может быть состояние дня. Оно все вместе связано. И то, и другое, и был вечер, и было утро, один день. Правильно? Затем следующий день было тоже, и был вечер, и было утро, второй день. И так далее. И так все дни творения. Чтобы показать, что день и ночь, вечер и утро составляют день. То есть день и ночь составляют день. Двадцать семь. Увазе шигуроце легашпия. Нахат руах легаборе. Йоце лану давар хадаш. Шебаймет гуме кабель 28 ганаа. Ахерет некра шекер. Точка. 27. Увазе шигуроце и в том, что он желает лашпия нахат руах лаборе делать приятное Творцу. Йоце лану давар хадаш, выходит нам из этого новая вещь. Шебаймет, что, собственно говоря, честно говоря, что по правде говоря, гумы кабель ганаа, он получает наслаждение. 28. Ахерет некра, чтобы человек получил наслаждение. Ахерет некра, шекер, смотри. Иначе называется это ложь. 28. Понятно? То есть человек должен получать наслаждение. Не значит, что он должен выпивать и танцевать с другими, и комедии всякие, шутовством заниматься. А все состояние внутри, у него отвращение к этому всему. Не может быть иначе. Понятно? Или просто так, надо так делать, все, дали указ, так, указ куда-то дали, так надо делать, все, надо так, игрой, а потом может и получится и правду. А сейчас надо играть. Нет, это совершенно не нужно. Человек должен наслаждаться, действительно, он должен, иначе будет ложь. Значит, он должен наслаждаться, и все. Это мицва, мицва наслаждаться, заповедь наслаждаться. Только как? Какая кавана должна быть? Гайну, шеху, нотен, маком, лагаборе, легоци, лепоэль, эт рецоно. Бема, шеху, 29, роце, шаганевраим, егену, точка. Гайну, то есть шеху, нотен, маком, лагаборе, что человек, смотри, который наслаждается ради Творца, что это значит? Что он дает место Творцу, возможность, как бы, вместо, когда мы говорим, Творцу, чтобы он вывел в действие, привел в действие, произвел, привел в действие, как бы, в действие свое желание, то есть свою волю, чтобы он ее притворил в жизнь, как бы. Легоцилы поэль, то есть притворить в жизнь, то есть вывести, чтобы она не была только потенциально, а чтобы произвести ее, сделать ее, чтобы она в действие, привести в действие, вот лучше сказать. Так и есть, переводится. То есть он дает место Творцу, чтобы привести в действие свою волю, проявить свою волю, другими словами. Бама, баме, шеуроце, в тем, 29, шеуроце, что он желает, что он желает, что Творец желает. Шеганевраим егену, чтобы творения наслаждались. Вот этот человек делает, что он дает этим самым возможность как бы Творцу. Это его был замысел. Так человек сделан. Поэтому человек не должен убегать от этого, а именно способствовать тому, чтобы проявилась воля Творца, и чтобы... 29. Понятно? Ибо нет насилия в духовном. Почему же, если Творец, у него такое желание есть? Да, такая цель была, чтобы создать творение, чтобы они наслаждались. Почему же он не сделает так, чтобы у них был инстинкт наслаждения? Так, как у животного, правильно? Так и должен был быть у человека, чтобы ничего ему не надо было, чтобы он всегда инстинктивно искал наслаждение. То есть наслаждать Творца так, чтобы он наслаждал Творца, а не себя. Почему он так не сделал? Тогда бы не было никакой воли у человека. Никакой обратной связи с Творцом, никакого прогресса. Человек бы тогда удовольствовался маленьким, малым, ему не надо было ничего. Вы им гу лоне гене. 29 после точки. Веомер шегу кенене, немца шегу мышакер, 30 лаборе, точка. 29 после точки. Веимгу лонегене, а если он человек не наслаждается? Веомер шегу кенене, а и говорит, что он действительно, что он наслаждается. Немца находим, шеху мышакер лаборе, что он лжет Творцу. Тридцать. Точка. После точки. Эла бэмэд гумэкабэль гана аветанук, но он действительно получает удовольствие и наслаждение. 31. Эла. Холь гагевдель гу бега кавана. Гайну. Ше ганаа. Маше гу мекабель. И митаам. Ше габоре роце. Твои 32 в баках. Точка. 31. Эла, но. И вот здесь он жирным шрифтом указал, что это очень самое важное. Хочу подчеркнуть там, смотри. Эла, но коль гагевдель губа кавана. Все различие, оно в каване, в намерении. Гайну, то есть, Шеганаа, то есть наслаждение, маши гумекабель, которое он получает. И мита, митаам, это от, по той причине. Шагаборе роцебаках, что так желает Творец. По точка 32 после точки. Умитсидо ацмо. Афаль пише ешло рацион в хешек летаанугим, миколь маком гу мидгабер аль рицоно. 33. Выголех негет рицоно. 32 после точки. Умитсидо ацмо. А со своей собственной стороны человек, да? А с его, со своей собственной стороны. Афаль пише, есть лорацион, несмотря на то, что есть в нем желание, вехешек, и страстное стремление, летаанугим, к наслаждению. Миколь маком, тем не менее, гумит габерар аль рецоно, он побеждает над своим желанием, преодолевает свое желание, 33, веголех негет рецоно, и идет против своего же желания. Точка. Велоро целы кабель. Точка. И не желает получать. Точка. Везени крамы кабель бальмнат легашпия. Смотри, что он говорит. И вот это называется получающий ради отдачи. Понятно? Он не думает о себе, что я получаю ради себя. Понятно? Вот это вот очень тонкая вещь. И, значит, конечно, на этом все спотыкаемся. Что надо дать Творцу сделать приятное, наслаждаться, но не так, что я и хочу, конечно, наслаждаться, но я не должен наслаждаться потому, что я хочу наслаждаться, а я должен наслаждаться потому, что я Ашем хочет, чтобы я наслаждался. То есть я делаю, наслаждаюсь ради того, чтобы он наслаждался тем, что я наслаждаюсь. Поняла? Это самое главное, вот это постоянно надо иметь в виду. 34. Увазе ануруим гагам мецад гамасе шнеем шавим гайну шнеем нагеним умиколь маком. Ешь 2.35, гефреш бифхината кавана, точка. 34. Увазе ануруима, в этом мы видим. Гагам мицада масе, несмотря на то, что со стороны деяния. Шнегем шавим, оба одинаковы. Понятно? То есть оба одинаковые. То есть тот, который наслаждается ради себя, а тот, который наслаждается ради Творца. Оба одинаковы. По виду, правильно? По действию. Руками и ногами. Гайну шешнегем негеним. То есть, что оба наслаждаются. Умиколь макомить, но тем не менее, ешь 35 гефреш, есть различие бифхината кавана, в отношении кавана, каваны, то есть в отношении намерения. И вот только человек становится только лишь тогда человеком, когда у него есть намерение правильное, а не то, что он делает религиозно руками и ногами. 35 после точки. Зе шемекабель ганаа митаам агават смит. Немца шеголех лефи эйцат ейцера рас. Смотри, что он говорит. Какая важнейшая разница в этом. Зе шемекабель ганаа, тот, который получает наслаждение. Митаама гават смит, по причине любви к себе. Немца находим, шеголех, что он идет, лефи эйцат ейцерара, что он идет по совету злого своего злого намерения в себе, злого. Так, зла, которое в нем есть. Ейцерара мы называем, не будем больше переводить это слово. Своего злого, ейцерара своего. 36. Везе шемицата агават смит. Умеватер альтан гатануг. Элазе ше негене гумита ам мицват ашем. Шерецоно 37 легитив. Убишвиль зе гумикабелет гагана а. Адам зе некраше гуго лехле фіцат єцер готов. Вот посмотри, 35-я строчка, последнее слово, это будет сокращенная форма, сокращение на ецер, ецергара. Злое, вот это вот зло, которое есть в человеке, желание получить ради себя. Такое сокращение. Ецер, видишь, ецергара, такое сокращение. А есть еще сокращение ецер готов. Сейчас увидим. Доброе начало. 36. Везе, а то шемицата агават смит гумеватер, а что со стороны любви к себе, гумеватер алетанук, он отказывается от наслаждения. Эла зе шенегене, но то, что он наслаждается, гумита мицваташем, это из-за по причине мицват Ашем, заповеди Творца. Шерецоно, что его желание Ашем является легитив, делать добро. Только в начале, 36-я, начинается визе, это имеется в виду не это, а тот, другой человек, который делает с хорошей каваной. Выса, и тот, который со стороны любви к себе и так далее. 37. То есть, убишвильзе и ради этого, гумы кабель это она. Он, этот человек, который выбирает делать добро Творцу, он получает ради этого, он получает наслаждение. Ибо это желание Творца делать добро. Адам зе, этот человек, некра называется, или понимает, называется, что, или означает, что этот человек, голех лефи яйцат, яйцер готов. Что этот человек идет, смотри внимательно, что он говорит, по совету, то есть следует совету, идет по совету, на иврите означает, следует совету, яйцер готов, доброго начала, или доброго того, желание получить, что есть в человеке. То есть, доброй склонности. О, склонности. Доброй склонности. Не склонность тоже, ну, так будем говорить. Ейцер готов. То же самое. Лефи эйцад. Это называется в соответствии с лефи эйцад, а ейцер готов. В соответствии с советом, да, а я говорю по совету, да, следует совету доброго начало, как вы говорили, но будем говорить теперь, запомни это хорошо, ецер гара, то есть злое в человеке, и ецер атов, и доброе в человеке.